Часть вторая. 15 мозговых штурмов. В этой части аудиокниги мы собрали 15 мозговых штурмов разной степени сложности на самые разные темы. Предлагаем вам сначала прослушать эту часть, а порядок проведения этих мозговых штурмов в компании выстроить по своему усмотрению. В качестве разминочного мозгового штурма, который научит вашу команду правильно проводить штурмы и получать от них максимальную пользу, мы рекомендуем провести штурм «Волшебное бесплатно». Естественно, не обязательно проводить в компании все 15 мозговых штурмов. Выбирайте те, которые помогут вам в решении ваших бизнес-задач. На старт! Внимание! Штурм! Бонусный мозговой штурм для разминки «Волшебное бесплатно». Теги «Продажи», «Продвижение». На выходе документ со списком бесплатностей, которые вы сможете предоставлять клиентам. Вы сможете использовать список в продвижении и продажах. Продолжительность до 60 минут. Ожидаемый результат – более 25 хороших идей. Модератор, CMO, коммерческий директор, директор по развитию. Участники – отдел продаж, отдел маркетинга, топ-менеджмент. Волшебное бесплатно – мозговой штурм, который поможет решить сразу несколько задач. Первое – усилить продвижение компании. Второе – улучшить привлекательность вашего предложения в глазах потенциальных клиентов. Третье. Когда покупатель будет выбирать между вами и конкурентами, вы сможете склонить чашу весов в свою пользу. Важно! Еще раз напоминаем, что до начала мозгового штурма нужно назначить драйвера этого проекта, сотрудника, который скоординирует активности после штурма, доведет лучшие идеи до реализации. Мы не раз еще напомним вам об этом. Нет драйвера – нет драйва. Записываем. У нас драйвером будет такой-то. Вводная часть от модератора. В одной из статей портала MoneyCNN специалист по поведенческой экономике Дэн Эрайли написал, что слово «бесплатно» отключает у покупателей чувство логики. Представьте, приходит к вам покупатель, у него ушки на макушке, он в поисках лучшего предложения, у него логика обострена. Он везде и во всем ищет подвох, а мы ему говорим: «До того, как мы расскажем вам о нашем предложении, хотим сказать, что всем нашим покупателям, вне зависимости от того, что, сколько, когда и почем они купили, мы бесплатно предоставляем следующие 20 вещей». Бац! Его, покупателя, логика отключается. «Клиент ваш, расскажите ему о бесплатных плюшках, влюбите в себя». Первый этап. Генерим идеи. Предполагаемое время до 30 минут. Модератор обращается к участникам. Что мы можем предложить нашим клиентам бесплатно? Ваша задача на первом этапе – собрать все возможные бесплатности для ваших клиентов. Например, вы консультанты. Консультанты могут предложить своим клиентам бесплатно аудит, учебные материалы, дополнительные услуги. Подсказка. Для вашего удобства далее мы приводим почти 50 возможных бесплатностей в алфавитном порядке. Мы собрали их с нашими клиентами из разных сфер бизнеса. Можете использовать этот список, если идей от участников мозгового штурма вам будет недостаточно. Авторский надзор, аудит, гарантия, дегустация, диагностика, дисконтная карта, доставка, замер, запчасти, игра, информация, книга, комплименты, консультация, купон, лотерея, розыгрыш, надзор, ноу-хау, образцы бесплатные, обучение, период, время использования, парковка, персонализация, пиар, продвижение, подарок, подарочная карта, подгонка по фигуре, если вы продаете одежду или обувь, подменный товар на время ремонта, приложение, примерка, пробный период, программа лояльности, проект, рекомендация другим клиентам, рекомендации по использованию, сувенир, тест-драйв, трансфер, угощение, улыбка, упаковка, усеченная версия, установка, утилизация, хорошее настроение, хранение, шаг, этап работы, экскурсия. Второй этап. Отбираем идеи. Предполагаемое время до 20 минут. Сводим все идеи в общий список, оцениваем каждый пункт по критериям. Это реально? Это не обман покупателей? Мы точно сможем это предоставить? Это нам выгодно? Это точно стоит делать? Сокращаем список, вычеркивая из него неудачные идеи. Теперь делим оставшиеся пункты на то, что уже у нас есть, и то, что нужно сделать. Помните пример про консультантов, которые могли бы предложить бесплатно своим новым клиентам аудит, учебные материалы, дополнительные услуги? В теории да, но как это сделать, пока никто не понимает. В малом бизнесе это можно делать стихийно, индивидуально. В среднем многое из списка нужно проговорить с коллегами из разных отделов, прописать, регламентировать, профинансировать. Допустим, мы уже можем предложить клиентам кофе, но у нас он растворимый, а мы хотим купить хорошую кофемашину, например, Ямагучи. Или мы ателье. Мы можем предложить клиенту запчасти, пуговицы, нитки, крючки, но у нас пока не прописан бизнес-процесс, как это правильно делать. Или мы можем дарить улыбки, а у нас это пока не получается. Финалем. Драйвер просит. Первое. Оформить список наших реальных бесплатностей. Сделать его красивым. Разместить его там, где нужно и можно. Буклет, сайт, соцсети, клиентская зона. Второе. Довести список до сотрудников, работающих с клиентами, и обучить сотрудников правильно подавать и продавать бесплатности. Итоги мозгового штурма «Волшебное бесплатно». Составляем список «Лучшие участники». Составляем список из 10 лучших способов стать терминатором. Записываем самую крутую идею. Составляем список хороших идей, которые следует учесть при следующих мозговых штурмах.